Вон она тут, на паперти у Успенья, всегда стоит. Рассказывала, что будто Тит Никоныч любил Татьяну Марковну, а она его. — Я это знаю, слышал, — нетерпеливо перебил он. — Тут еще беды нет. — А за нее сватался покойный граф Сергей Иванович. — Знаю и это. Она не хотела. Он женился на другой, а ей не позволили выйти за Тита Никоныча. Вот и вся история. Ее Василиса знает. — Ну, не все тут. Конечно, я не верю. Это быть не может, Татьяна Марковна. — Что же пьяная баба еще рассказывает? — допытывался Райский. — Что в одну ночь граф подстерег рандеву Татьяны Марковны с Ватутиным в оранжерее. Но такое решительное рандеву... Нет, нет. Она закатилась смехом. — Татьяна Марковна, кто поверит? Райский вдруг стал серьезно слушать. У него проснулись какие-то соображения в голове и захватило дух от этой сплетни. — Дальше? — тихо спросил он. — Граф дал пощечину Титу Никонычу. — Это ложь! — вскочив с места, перебил Райский. — Тит Никоныч, джентльмен, он не вынес бы этого. — И я говорю, ложь! — проворно согласилась Крицкая. — Он и не вынес, — продолжала она. — Он сбил с ног графа, душил его за горло, схватил откуда-то между цветами кривой садовничий нож и чуть не зарезал его. Райский изменился в лице. — Ну? — спросил он, едва дыша от нетерпения. — Татьяна Марковна остановила его за руку. — Ты, — говорит, — дворянин, а не разбойник, у тебя есть шпага. И развела их. Драться было нельзя, чтобы не огласить ее. Соперники дали друг другу слово. Граф — молчать обо всем, а тот — не жениться. Вот отчего Татьяна Марковна осталась в девушках. Не подло ли распускать такую гнусную клевету? Райский от волнения вздохнул всей грудью. — Видите, что это ложь, — сказал он. — Кто мог видеть и слышать их? — Садовник спал там где-то в углу и будто все видел и слышал. Он молчал, боялся, был крепостной. А эта пьяная баба, его вдова, от него слышала и болтает. Разумеется, вздор, кто поверит? Я первая говорю — ложь, ложь. Это святая, почтенная Татьяна Марковна. Крицкая закатилась опять смехом и вдруг сдержалась. — Ну что с вами? Allons donc, oubliez-tu. Vive la joie! — сказала она. — Что вы нахмурились? Перестаньте. Я велю еще подать вина. — Нет, нет, я боюсь. — Чего, скажите? — томно спросила она. — Дурно сделается. Я не привык пить. — сказал он и встал с места. И она встала. — Прощайте навсегда. — Куда? Нет, нет. — Я бегу от этих опасных мест, от обрывов, от пропастей. Прощайте, прощайте. Он схватил шляпу и быстро ушел. Она осталась как окаменелая, потом проворно позвонила. — Коляску мне, — сказала она вошедшей девушке. — И одеваться. Я еду с визитами. Райский вышел от нее, и все вылетело у него из головы. Осталась одна сплетня. Он чувствовал в рассказе пьяной бабы в этой сплетне истину. У него в руках был ключ от прошлого, от всей жизни бабушки. Ему ясно все, от чего она такая, откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знание жизни, сердца, от чего она так скоро овладела доверием Веры и успокоила ее, а сама так взволновалась. И Вера, должно быть, знает все. Образ старухи стал перед ним во всей полноте. Думая только дать другое направление слухам о Вере, о себе и о Тушине, он нечаянно наткнулся на забытую, но живую страницу своей фамильной хроники, другую драму, не опасную для ее героев. Ей минула сорокалетняя давность, но глубоко поглотившую его самого. Он понял теперь бабушку. Он вошел к ней с замирающим от волнения сердцем, забыл отдать отчет о том, как он передал Крицкой рассказ о прогулке Веры в обрыве, и впился в нее жадными глазами. — Борюшка! — с изумлением сказала она, отступая от него. — Что это, друг мой, от тебя, как из бочки, вином разит? Она посмотрела на него с минуту пристально, увидела этот его вонзившийся в нее глубоко выразительный взгляд, сама взглянула было вопросительно и вдруг отвернулась к нему спиной. Она поняла, что он узнал сплетню о ней самой. Конец 21 главы, 5 части.